чистым задела меня. Бог мой, дай сердцу силу, радость святого огня. Правду, Боже, помилуй. Свет твой в долине смертей дай мне нести в этом мире счастье для грешных людей. Мир твой, Боже, помилуй. Ведь ты живой Господь, и я в твоих руках. Прочь боль и страх, ты обо мне все знаешь, скорби и слезы мои. И я твое дитя, при мудрости твоей, в любви твоей, ты навсегда спасаешь, даже на краю беды, на краю беды. Чистым соделай, Господь, святым, чтобы услышать зов на последний исход. Небо и не опоздать, чтобы в дороге своей быть мне солью и светом, чтобы увидеть тебя. Бог мой, я так люблю тебя. Ведь ты живой Господь, и я в твоих руках. Прочь боль и страх, ты обо мне все знаешь, скорби и слезы мои. И я твое дитя, при мудрости твоей, в любви твоей, ты навсегда спасаешь, даже на краю беды, на краю беды. Господь, я в твоих руках, прочь боль и страх, ты обо мне все знаешь, скорби и слезы мои. И я твое дитя, при мудрости твоей, в любви твоей, ты навсегда спасаешь.